Глава 82. Договориться с бабушками. Мне часто задают вопросы. Как вразумить бабушек и дедушек? Как убедить их в пользе правильного воспитания? Как уменьшить их влияние на воспитание ребенка? Почему мои родители критикуют меня, что не так воспитываю? Я думаю, что относительно воспитания детей подойдет правило, знакомое нам из феодального строя. «Вассал моего вассала не мой вассал». То есть ребенок моего ребенка не мой ребенок. Почему иногда бабушки и дедушки пытаются воспитывать внуков как своих детей? Скорее всего, они потерпели фиаско как родители со своими детьми и пытаются наверстать упущенное с внуками. Или их дети, то есть вы, стали высокомерными и перестали принимать родительскую любовь. Это расстраивает родителей, и они ищут спасения во внуках. Еще одна причина. Родители до сих пор не могут доверять своим детям и контролируют их, в том числе в вопросах воспитания детей. Приведу пример, когда влияние наших родителей приводит к развитию нежелательных черт характера. Если бабушка или дедушка дают внукам указания через голову, не обсудив предварительно с родителями ребенка, то ребенок быстро сделает вывод, кто здесь главный. И в дальнейшем он будет использовать таких бабушек и дедушек как инструмент давления на собственных родителей. Если что-то пошло не по его, то всегда можно подключить бабушку с дедушкой и продавить ситуацию в свою пользу. Чаще всего разногласия между родителями и бабушками возникают на почве питания и режима. Для многих бабушек выразить любовь, накормить сладеньким, вкусным и вредненьким или разрешить делать, что хочешь, долго смотреть телевизор или сидеть в телефоне. Мамам и папам следует понять одно – обижаться на бабушек, давить на них морально, воспитывать их, ограничивать возможность общаться с внуками, все эти приемчики не дадут хороших результатов. Для того, чтобы с бабушками договориться, нужно признать их право любить внуков так, как они считают нужным, в переговорах исключить нотки претензии и выражать свои пожелания после признания их заслуг. Пример диалога. «Мама, я знаю, как ты любишь внука, и тебе нравится побаловать его сладеньким. Я хочу тебе рассказать кое-что о том, что у нас происходит сейчас. Далее расскажите, почему вы ограничили ребенка в сладком, и попросите бабушку поддержать вас в этом». В построении таких диалогов используйте метод «я-сообщение». Это когда человек говорит о своих чувствах и переживаниях, не переходя на личности и не оценивая поведение других.